Глава 69. Объект пошел другим путем. Марина вовсю на себя ругалась. Вот же дура-то какая! Надо же было соображать! Вот смоталась к Динке, повеселилась, а толку-то в этом? Да никакого! Нет бы получше разузнать про этого Ивана. Я ж точно вижу, что у него никого нет, иначе бы с девицей приперся к родакам, и мать его не говорила бы про какую-то Верочку. Марина работала менеджером в небольшой фирме по продаже косметики. Как назло, все коллеги были женщинами. Выходов на места обитания денежных, хорошо зарабатывающих молодых мужчин было не густо. Так что, посмотрев на веселящуюся у Динки компанию, Марина сообразила. «А ведь этот Иван круче! Нет, правда, круче! Ничего, я быстренько его приберу к рукам!» Решила она, вдохновленная игристой подпиткой, пузырьки которой весело играли в бокале. Правда, утром Марина сообразила, для того, чтобы прибрать кого-то к рукам, вначале надо бы до него добраться. «Работает в каком-то институте, а в каком? Этих самых институтов в Москве куча. Соцсети? А ну-ка!» Это самое «а ну-ка» было проще сказать, чем отыскать некоего Ивана, про которого она знала только то, что он айтишник, препод и явно хорошо зарабатывает. А еще он ей срочно требуется. По всему выходило, что она сделала глупость. Надо было немного потерпеть, послушать ту фигню, которую молол Илья, порасспрашивать его о брате, может, даже попросить, чтобы мы вместе куда-нибудь сходили. Типа я понимаю, что родакам его не нравлюсь, но пусть хоть старший брат меня получше узнает, а потом и родителям объяснит, что я ах какая. Марина произнесла все это перед зеркалом, так что могла оценить силу своего очарования. «Ну, хороша же, как ни глянь!» «Да, но я ж смоталась оттуда. Хорошо еще ему в морду не высказала все, что хотела. К Динке торопилась. Так, погодите-ка. Если я ничем его так уж не приложила, то можно еще сказать, что я сразу поняла. Не понравилась я его предкам. Вот и расстроилась. Могу я расстроиться? Могу». Маринка состроила печальную рожицу, а потом преобразовала ее в нечто трогательное, надула губки и просюсюкала. «Я же девочка и хочу на ручки!» От этой фразы Илья таял, подхватывал Марину на руки и таскал так, пока ей не надоедало. Припомнив это, Марина фыркнула. «Все равно заняться нечем, пойду обратно вскарабкиваться на ручки, раз уж он такой простофиля. А там, глядишь, и добраться его доберусь». Расстроенный Илья, переночевавший у родителей, только-только вернулся в съемную квартиру, решил залить горе, забыв даже про спортивный режим. Какой там режим, если Маринка ему очень нравилась, но повела себя странно, как чужая. Да и потом всю ночь и утро трубку не брала. Разумеется, на слова родителей он никакого внимания не обратил. Разве они что-то понимают? Разве знают, какая она? Он счел, что их слова — это просто так, ревность к тому, что он кого-то так любит. Но теперь получается, что его бросили или нет. Тугодум Илья, не сильно-то страдающий наблюдательностью и аналитическими способностями, изо всех сил пытался себя убедить в том, что еще не все потеряно, а звонок, полный раскаяния, нежно воркующей Маринке, объяснивший свой недавний демарш нелюбезностью его родителей, полностью его утешил. «Какой-то тупой гамадрил», — думала Марина, слушая Илюхины заверения о том, что плевать он хотел на мнение своего семейства. «Не, приучить его брата будет гораздо интереснее во всех отношениях». К вечеру Илья уже был уверен в том, что его невеста просто мечта. Вон как она его любит. Ей даже важно получить одобрение его родных. Даже готова с занудой Иваном общаться, раз уж родители ее не поняли. Если бы Илье сказали, что с точки зрения Марины задохлик Иван котируется куда выше, чем Илюхин, весьма привлекательный внешний вид, спортивные достижения, призовые и прочие привлекательные стороны, то он бы решил, что это злобная клевета и гнусный навет на его любимую девушку. Что поделать? Иногда голова служит только для того, чтобы в нее есть, ею смотреть и слушать. А, можно еще модную стрижку на ней носить и шапку. чтобы макушка и уши не мерзли. Думать этой частью тела человек как-то не пробовал. Марина, уютно устроившись на подлокотнике здоровенного брудастого кресла, с доброй-придоброй улыбкой анаконды, встретившей жирного глупого кролика, выспрашивала у Ильи все подробности, касающиеся его брата. Ну надо же любящей хитрепетной невесте понимать, о чем с ним разговаривать и как производить впечатление для дальнейшего вхождения в семью. Правда, даже хитрая Марина не могла сходу оценить, насколько мало сам Илья о брате знает, насколько слабо им интересовался и в какой степени не способен это признать. Так что сведения были, прямо скажем, не очень-то достоверные. «А может, ты пригласишь его с нами поужинать?» — мурлыкнула Марина. «Ну, пожалуйста, я же должна как-то реабилитироваться в глазах твоей родни». Кто бы отказал в такой просьбе, высказанной нежным голоском, да еще сопровождавшейся ласковыми взглядами сияющих глаз. «Ванька!» — голос младшего брата развеял сонно-приятное времяпровождение Ивана, который хотел было засесть за работу, но решил, что 1 января, да после пережитого стресса, а тем более после такого дивного обеда с пирогами и всем прочим, он должен исправно тюленить, а это означало вдоволь отдохнуть самым вульгарным способом, то есть полежать и подремать. «И зачем я смартфон взял?» — досадливо подумал Иван, а вслух выдал. «Чего тебе надобно, старче?» — видимо, окружающая атмосфера навеяла. «Чего это я старче, если ты даже старше?» — удивился Илья. «Слушай, тут Маринка очень хочет с тобой пообщаться поближе». Его фраза изумительно подходила под определение «Устами младенца глаголит истина». Ну и пусть младенчику 25 годочков стукнуло, все равно, как есть дитятка наивная. Иван чуть было не поперхнулся. «Чего? Да с какого перепуга? Он-то прекрасно видел, и кто такая эта Марина, и то, как она к нему на кухне подкатывала, не забыл». В том, что это был именно подкат, Иван ничуть не сомневался, насмотрелся уже на некоторых особ выше крыши. Что поделать, что мужчине учителю старших классов, что преподу в институте надо бдеть изо всех сил. У кого-то из девиц романтика свербит, у кого-то самолюбие плещется, а потом уже и корыстные мотивы могут искрить только так. Особенно, если специализация препода интересная, но вот такая, как у Ивана. Короче, еще там, на кухне, пробравшийся слишком близко объект был подвергнут анализу, разложен до молекул, собран назад и аккуратно отодвинут в сторону, ибо нефиг. А тут выясняется, что объект пошел другим путем и прокрадывается из засады. «Нормальные герои всегда идут в обход», всплыли в памяти слова из детской песенки, звучавшей в фильме про Айболита. «Ванька, ты там чего, уснул, что ли?» не выдержал нетерпеливый Илья. «Пошли, хоть на каток вместе сходим. Чего ты, как столетний дед, там пыхтишь? Заметь, это жертва с моей стороны. На коньках-то я не очень. Так же, как и ты. Хоть где-то не будешь дохликом выглядеть». Если бы не сообщение от матери, которое пришло в аккурат в этот момент, Иван не то что пальцем не пошевелил, а даже и не подумал бы это делать. Но вот прочел мамины слова. «Ванечка, ты проснулся, родной? С Новым годом тебя еще раз. А у нас радость». Та деваха, которая с Илюшей пришла, на него вчера расфыркалась и сбежала. Похоже, оценила наше житье-бытье и решила, что мы ее недостойны. Мы с папой так рады. Может, хоть в следующий раз Илья правильно выберет. И решился. Нет, не стал бы он вмешиваться. Все честно, не стал. В конце-то концов, Илюха взрослый, сам разберется. Только вот эта Марина явно положила глаз на него. «Вполне может выяснить у его остолопистого младшего брата, где можно его найти, а оно ему надо. Но зачем ему такое счастье в засаде его караулящее? Лишние проблемы лучше отсекать сразу. Тем более, если эта проблема может навредить маме и расстроить ее. Пусть уж Мариночка сделает свой ход на глазах Ильи. Ладно, давай сходим на каток. Только не забудь, не я это предложила, а ты». Шушана насторожила ушки и доложила. «Иван ушел». «Ну, надеюсь, он уже успел успокоиться», — заметила Таня. «Да он вроде на диво нормально среагировал», — пожал плечами Вран, что дало возможность язвительному Крамишу заметить. «А что ему оставалось делать, раз ты так бездарно спалился? Отвянь, посмотрел бы я, как бы ты стал блюсти конспирацию, когда Таню эти придурки за руки схватили». Беззлобно огрызнулся Вран. «Вот сам представь!» Крамиш представил. «Слушай, я тебя только представить просил, а не смотреть на меня так!» Поежился Вран. «У меня сейчас волосы задымятся!» «Да что мне делать нечего, что ли, смотреть еще на тебя!» Фыркнул Крамиш. «Но вообще-то им обоим сильно повезло, что меня дома не было. Хотя им всем троим повезло. Я бы и змею устроил веселую жизнь. Чего он халтурит и за этими ненормальными не смотрит?» Несмотря на то, что Таня заверила его, что даже не испугалась, настроение у него испортилось. Но выплескивать такой порченный настрой на окружающих Крамиш не хотел. В своем гнезде не гадят, а раз так, то лучше унести это самое настроение куда-нибудь в другое место. Мысль о том, что Иван, узнавший о Вране, может кому-то это растрепать, пришла в голову Крамиша очень вовремя. «Вспомнил, что кое-что забыл», — буркнул Крамиш, возвращаясь в истинный вид и вылетая в форточку. «И куда это он?» — заинтересовался любопытный Терентий. «Вот беспокойные существа эти вороны! Маф!» Этот маф был последствием того, что Вран небрежно облокотился о котовую тушку и прокомментировал. «А я вот смотрю, что это коты страшно беспокойные. И все-то им надо знать, все-то любопытно». Они даже заспорить успели на тему, кто же более активный в плане сования носов или клювов в дела ближних. Но их дискуссию прервала Шушанна. «Вы оба в проигрыше, потому как у нас истинно беспокойные и жуть какие любопытные гости». «Это кто еще?» — встревожился Вран. «Лисы, конечно», — хихикнула Норуш. «Тань, пойдем встречать. Там Руха, Лелан, ты какой-то маленький лисенок». Таня, Вран и Шушана заторопились встречать гостей. А Терентий, вольготно разлегшийся на диване, поведал Карине. «Самые беспокойные создания — это и правда лисы. А вот мы, котики, самые уютные». Он выжидательно помолчал, но так как Карина не догадалась, к чему это было сказано, потеребил ее лапой. «Чего сидишь просто так? Раз в людском облике действуй. Ну, да гладь давай, вот недогада». Таня была очень рада увидеть Руху, хоть и расстались они совсем недавно, и Леланда, который выглядел очень довольным жизнью, аж глаза слепило от рыжих волос и ярко-красного пуховика. «Милая, с Новым годом тебя! Я вернулась, как и обещала. Вранчик, ты по нам скучал? Вижу, что скучал. Вон, как от лёликовой цветовой палитры щуришься». «Понимаю, птенчик мой, понимаю. Сама глаза всю дорогу прикрывала. Шушаночка, я привезла семена, о которых Тишинору рассказывала. А главное...» Руха выдержала паузу, чтобы встречающие прониклись моментом, а потом вытянула из-за спины немного упирающегося мальчика лет 5 и церемонно представила. «Это наш родич, зовут Рурик. Он никогда не был в Москве, так что мы его привезли показать город. Руричек, что надо сказать?» Мальчик вскинул на Таню огромные светло-карие глаза, беззвучно пошевелил губами и юркнул обратно за Руху. «Проходите, пожалуйста, мы все вам очень рады». Таня не стала допытываться у малыша, что именно он сказал, как его зовут, сколько ему лет и так далее, а просто улыбнулась гостям. «Лёлик, бери сумки, чемоданы и пакеты», — скомандовала Руха, оборачиваясь на внука. «Особенно осторожно надо быть с...» «Я помню, с корзиной, где лежит 115 яиц», — пробормотал Лёлик. Извиняюще покосившись на Таню, мол, ничего поделать не могу. Если уж бабуля втемяшилась приволочь половину птицефабрики, так тому и быть. Вран, памятуя о том, что они с Лёликом, можно сказать, подружились, забрал половину ноши. Разве что корзину с ценным грузом трогать не стал. С этим пусть лис разбирается. И поволок чемоданы и сумки на второй этаж. «Хороший какой мальчик!» — умилилась Руха, покосившись на Врана, который пыхтел под гнетом багажа. «Знаешь, Танечка, про лис и воронов много всего рассказывают. Да, если честно, много всего и было. Но тут такая удивительная атмосфера, что Лёлик реально подружился с твоим названным братом». «Да, мне тоже так кажется». Таня время от времени косилась на выглядывающего из-за Рухи мальчика, но лишних вопросов не задавала. Понятно же, что ей и так все расскажут, когда будет время. Так и вышло. Руха, бросив Лёлика разбираться с вещами и оставив на его попечение Рурика, лично понесла корзину с яйцами и кучу подарочных коробочек и пакетов Тане. «Так, это тебе, это Шушане, это остальным Норушам, это Врану, это Крамишу», — выстраивала она гору из подарков. «А меня все забыли», — пожаловался в пространство Терентий. «Да вовсе нет, это Кариночке, а это вот тебе», — парировала Руха, а потом, не меняя тона, продолжила. «Рурик почти не говорит. Его родные так восхитились тем, что Лёлик стал прекрасно общаться, что прислали его со мной». «Руха, но я же не специалист по речи», — растерялась Таня. «Да я помню, ты уже говорила. Но это не так важно», — уверенно сказала Руха. «Ты специалист по душевному равновесию, вот поверь мне. Ты нас уравновешиваешь настолько, что мы даже с другими видами легко общаемся. Уж если ворон рядом с тобой может найти общий язык с лисом, то это значительно интереснее, чем логопедические упражнения в лисьем исполнении».